Глава 46. Магия в этом мире необыкновенная, и она присутствует абсолютно в каждом живом существе, и даже совсем немного в животных и растениях. Вот только способность ею управлять проявляется лишь у разумных, у малого их количества. Из сотни лишь у одного появляются сверхъестественные способности. У таких людей должны быть определенные физические данные. Магу от природы даруются широкие каналы, которые способны пропускать обработанную ману вовне. И так уж повелось, что манипулировать энергиями волшебник приспособился именно руками, реже ногами. Я же за 3 года тщательнейших исследований и расчетов пришла к выводу, что ману можно излучать всем своим телом. И в ходе экспериментов над собой же определила следующее. Через руки она тратится экономнее, и магоканалы при полном истощении колдуна восстанавливаются буквально через сутки, в то время как использование всего тела приводит к полной потере магических способностей периодом от нескольких дней до пары недель. Ты становишься простым человеком. Мы плыли в Тортус. У меня есть шанс освободиться сегодня, как только наступит ночь, и после симулировать послушание и покорность судьбе, уготованной мне клириками, и дать себе возможность полностью восстановиться, вернуть магию и на подходе в город пиратов жахнуть по ним всем так, чтобы вовек запомнили, с Кейт связываться себе дороже. Решение было принято. Осталось дождаться полной тишины на верхней палубе и ужина, который мне непременно принесут, потому что я нужна им живой. Если они заподозрят, что я освободилась от пут, то закуют меня в наручники снова и приставят охранника, и тогда единственный козырь больше мне не поможет. Ужин принесли, тут я не ошиблась. Какая-то дородная женщина в белом чепце принялась буквально кормить меня с ложечки, ибо мои руки были связаны за спиной, и при всем желании заняться едой самостоятельно у меня бы не вышло. Также тетка помогла сходить на горшок, вроде даже чистый на вид. С тем и ушла, снова оставив меня в гордом одиночестве. Служанка молчала все то время, что меня обслуживала. Я тоже не рвалась завести с ней беседу. Мне хотелось, чтобы она как можно скорее свалила. Не особо люблю ждать. Кажется, что время растягивается на бесконечно долгие минуты и часы. Но все когда-нибудь кончается. И вот над моей головой прекратили топать, бегать, и голоса стихли. Но еще было рано. Что-то мне подсказывало, что меня навестят еще раз. И действительно, ближе к полуночи, если верить внутренним часам, дверь со скрипом распахнулась, и вошла та же дородная тетенька. Проверила мои руки и ноги, подергала путы и антимагические браслеты. Удовлетворенно хмыкнув, снова удалилась. И я решила ждать до рассвета, когда самый сладкий сон. Будь ты хоть 3 обработанный клириками маг, все же остаешься человеком. А значит, ничто человеческое таким людям не чуждо. Будут спать, как миленькие. Еще в той жизни я обладала интересным свойством. Если задумала встать в 5 ради важного ответственного дела, то даже без будильника организм сам пробуждался и был готов к действиям. Вот и сейчас, дав себе внутреннюю установку, смежила веки и тут же провалилась в глубокий сон без сновидений. Видать, за день хватило впечатлений, и организм просто вырубился. Проснулась я, когда еще было темно. Волны мерно бились о корму. Под силой ветра скрипели доски кога. И тишина. Ни звука более. Даже вахтенные и те, видать, смежили веки под силой утреннего сна и перестали шоркать по верхней палубе. Сев прямее, насколько могла, выровняла дыхание и постаралась отрешиться от физической боли. Благо, мерзавец Ред не сломал мне ребра. Возможно, они треснули, но точно не были сломаны. Внутренний мир через некоторое время окрасился радужными всполохами. Я видела свои магические каналы. Они мерно сияли и бились в такт моему сердцу. Я в который раз залюбовалась их необыкновенными переливами и некоторое время просто созерцала, позволив себе ни о чем не думать. Извлечение, обработанное моим организмом магии всем телом, требовало титанических усилий и напряжения не только физического, но и психологического. Каждый раз, а их было всего два и без блокираторов, я подспудно боялась, что лишусь магии навсегда. Сначала боль пробежалась острыми иголками по коже, с каждой секундой все усиливаясь. Мне хотелось кричать и плакать, прекратить эту муку, но я не могла себе позволить сдаться. Ни сейчас, ни за что. Энергия потекла рекой, не находя привычного выхода. На руках и на ногах блокирующие магию браслеты, поэтому она полилась через поры, глаза. Внутри меня словно взорвался вулкан и опалил все нутро жидкой, опаляющей лавой. Слезы побежали по щекам. Мне было так больно, как никогда в жизни. Дурацкие оковы лишь увеличивали страдания, высасывая из меня половину сил. Зато оставшихся хватило, чтобы все-таки через мучительно долгие минуты расколоть их надвое. Увесистые наручники с тихим стуком упали на дощатый голый пол. А я, размазывая кровавую юшку по щекам, обессиленно привалилась к стене. Дело сделано. И хищная, предвкушающая улыбка появилась на моем изможденном, но счастливом лице. Осталось скрепить браслеты и вернуть их на запястье и щиколотки. Я уже проводила над ними эксперименты. Молнии прекрасно плавили этот металл. И даже несмотря на то, что блокираторы стали крепче, я справлюсь и соединю половинки, используя свою серебряную цепочку как дополнительное звено, которое не позволит оковам клириков вернуть утраченные свойства. Интерлюдия. Константин был зол. Даже не так. Впервые за всю свою жизнь принц был настолько выведен из себя, что позволил себе быть несдержанным, и, оказавшись в кабинете, первым делом с глухим звериным рыком кинул стул об стену, затем полетел второй. «Оу-оу, полегче!» — повторил Михаил однажды услышанную от Элой фразу. «Все обойдется, мы найдем ее. Подняли самых сильных и опытных магов-ищеек. Весь город уже прочесывают. Принцесса непременно отыщется». Наследник обессиленно рухнул на диван и прикрыл красные опухшие веки. Он искал Кейт всю ночь и весь день. Сейчас уже глубокий вечер, а Екатерины словно и не было никогда. Ее украли из его дома, а никто и ухом не повел. Отец уже отдал приказ своим менталистам проверить всех слуг и гвардейцев. Весь день и даже сейчас идут допросы, что-нибудь да всплывет. — добавил Миша, глядя на Костю с легкой завистью. Старший влюбился. Это было безоговорочно, совершенно точно. Его всегда такой холодный, уравновешенный и рассудительный брат с исчезновением Кейт словно потерял часть себя. — Ты бы поспал. На ясную голову и думается легче. — Нет. Одно слово... А сказано так, что сразу становится понятно, кто тут наследник Великой Империи. «Пойду схожу в комнату Кейт. Как леди Моссон и Гроза?» — вдруг спросил он, поднимаясь. «Лекари говорят, что они поправятся, им назначен покой и обильное питье». Осуждающе покачав головой на слова Кости, ответил Михаил. Константин подошел к младшему брату и, положив на его широкие плечи свои ладони, посмотрел тому в глаза. «Миха, Так он называл его в детстве, смешная кличка, забытая, но такая душевная сейчас. Я люблю ее. Ни одна женщина не коснулась моего сердца, а она за несколько дней взяла и украла его, как морской ласковый бриз. Ты себе и представить не можешь, что я сейчас ощущаю. «Отчего же, Кост?» — в тон ему ответил Михаил и криво усмехнулся. «Лоиза, она навсегда вот тут», — и ткнул себя в центр груди. Наследник престола не стал спорить, хотя был уверен, что младший путает обычное восхищение с влюбленностью. Но не ему предполагать, ибо в вопросах любви все же был не силен. Зато сейчас его нутро рвалось на тысячи кровавых осколков. Он чувствовал, что время утекает, как песок сквозь пальцы. А он все еще здесь и ничего не сделал, чтобы найти Катерину. Сжав Михаилу плечи в ободряющем жесте, направился на выход. «Кост, мы найдем ее!» Донеслось ему в спину, и Костя, рвано кивнув, вышел за дверь. В опочивальне было пусто, вещи ее высочества лежали на своих местах, и казалось, что вот-вот и она войдет внутрь, улыбнется ему, подарит поцелуй. Тряхнув головой, принц подошел к распахнутому окну. «Ваше высочество!» Стук в дверь отвлек его от задумчивого состояния. «Там пришел старший помощник с корабля-авантюристка Кейт. Просит вас его принять срочно». В комнату вошел личный слуга Константина и с поклоном быстро доложил о госте. «Проводи его сюда», — кивнул наследник. «Будет сделано, ваше высочество». Устало присев в мягкое кресло, Костя принялся ждать. Прошло не более 10 минут, как в дверь снова постучали. В этот раз в помещение вошел высокий чернокожий мужчина, настоящий гигант, гора мускулов. «Меня зовут Бигбо, ваше высочество». Без особого подобострастия поклонился он. «Я старший на авантюристке и еще маэстро ее высочества». «Хорошо, ближе к делу», — спокойно кивнул Константин. «Совсем недавно на корабль ее высочества принесли вот этот конверт. А точнее, один из моих матросов принес. Говорит, что ему кто-то на рынке в кулак сунул. Он даже и не заметил, кто, но вроде уличный мальчишка». Бывший пират сделал несколько шагов и передал послание принцу. «На письме ваше имя». Тревога и надежда кольнули наследника прямо в сердце, и он, дрожащими руками, позабыв о собственной безопасности, быстро распечатал конверт. «Письмо проверено», — успел сказать Большой Бо. «Опасности нет». «Они везут Кейт на Тортус», — прорычал Константин, резко вскакивая с места. «У них фора во времени. Умно. Мы догоним похитителей, и я лично уничтожу каждого из них». Черты лица его высочества заострились и стали хищными. От молодого мужчины повеяло опасностью. Даже Бигбо, повидавший многое, впечатлился. «А мы вам в этом поможем, ваше высочество. Самый быстрый корабль в этой части мира к вашим услугам. Авантюристка Кейт не подведет».